Глава 36. Истину можно постичь, только узрев ее глазами смерти. Мысленно повторяя эту фразу, Сиенна внимательно разглядывала каждый дюйм жестокой батальной сцены в надежде, что сумеет найти зацепку. На полотне в Азаре глаза смерти были повсюду. Какие же из них мы ищем? А может, глаза смерти относились к гниющим трупам, разбросанным черной смертью по всей Европе? По крайней мере, это хоть как-то объясняло бы чумную маску. Непонятно, почему ей вдруг вспомнился детский стишок. «Розочка в колечке, в кармашке цветы, вокруг пыль и прах, а мы на небесах». В детстве, во время учебы в Англии, она любила его декламировать, пока не узнала, что он сложен в связи с великой чумой, поразившей Лондон в 1665 году. Считается, что розочка в колечке означала гнойничок на коже, вокруг которого образовывалось красное пятнышко, что являлось первым симптомом болезни. Зараженные набивали карманы мелкими розами, чтобы перебить запах разложения своих тел и смрад, висевший в воздухе. В городе ежедневно умирали сотни жителей, чьи тела потом сжигались. Вокруг пыль и прах, а мы на небесах. «Ради любви к Господу!» — вдруг воскликнул Лэндон и резко развернулся к стене напротив. Сиенна удивленно на него посмотрела. «Вы о чем?» «Так называлось произведение искусства, которое тут некогда выставлялось. Ради любви к Господу!» Сиенна с недоумением наблюдала, как Лэндон почти бегом пересек зал и попробовал открыть маленькую стеклянную дверь в стене, но та оказалась заперта. Тогда он прижался лицом к стеклу и, приложив к вискам ладони, чтобы не помешал свет, попытался что-то разглядеть внутри. Сиенна надеялась, что он увидит то, что искал, потому что смотритель снова заглянул в зал и нахмурился, заметив Лэндона у стеклянной двери. Сиенна весело помахала ему рукой, и смотритель, смерив ее долгим осуждающим взглядом, снова исчез. «Кабинет». За стеклянной дверью, прямо напротив загадочной надписи «Сэр Катрова» в зале 500 располагалась маленькая комнатка без окон. Задуманная в Азаре как секретный кабинет Франческо I, это небольшое прямоугольное помещение венчал округлый сводчатый потолок, отчего внутри оно было похоже на огромный ларец для сокровищ. Внутреннее убранство лишь усиливало это впечатление. Более 30 редких полотен висели так близко друг к другу, что практически закрывали все стены. Падение Икара, аллегории человеческой жизни, природа, вручающая Прометею кристалл кварца. Вглядываясь через стекло в эту роскошную комнату, Лэндон прошептал: «Глаза смерти». Он впервые побывал в этом кабинете несколько лет назад во время частной экскурсии по тайным ходам дворца. Тогда его поразило, какое обилие потайных дверей, лестниц и проходов пронизывало все сооружение, причем некоторые скрывались за полотнами, висевшими в кабинете. Однако сейчас его интересовали вовсе не тайные ходы. Он вспоминал довольно провокационный предмет современного искусства, который был там выставлен, а именно «Ради любви к Господу» Демьена Хёрста. Сам факт его демонстрации в знаменитом «Студиоло» в Азаре вызвал тогда бурю возмущения. Творение Хёрста представляло собой отлитую из платины в натуральную величину копию человеческого черепа, инкрустированную 8000 сверкающих бриллиантов, которыми была покрыта вся его поверхность, за исключением натуральных зубов. Эффект достигался поразительный. Пустые глазницы черепа светились, передавая внушающую тревогу соединение жизни и смерти, красоты и ужаса. Хотя этого черепа уже давно не было в кабинете, воспоминание о нем натолкнуло Лэндона на любопытную мысль. «Глаза смерти», — подумал он, — «череп явно для этого подходит. В «Аде Данте» о черепах говорится много и часто. Особенно известным является описание жестокого наказания графа Уголина в последнем круге ада. Его приговорили вечно глодать череп, погрязшего в грехе архиепископа». «Мы ищем череп?» Лэндон знал, что кабинет представлял собой своего рода кунсткамеру. Почти все картины висят на незаметных петлях и поворачиваются, открывая доступ к тайникам, в которых герцог некогда хранил дорогие ему предметы. Образцы редких минералов, красивые перья, окаменелую раковину Наутилуса и даже, если верить слухам, большую берцовую кость монаха, украшенную толченым серебром. Лэндон не сомневался, что всех этих предметов там давно уже нет, и, насколько ему известно, никакой другой череп, кроме творения Хёрста, там не выставлялся. Его мысли прервал громкий стук двери в конце зала. Вслед за ним послышались быстро приближавшиеся шаги. «Господа, зал закрыт!» — раздался сердитый голос. Лэндон повернулся и увидел, что к нему приближается администратор музея. Она была миниатюрной, с коротко стриженными каштановыми волосами, а выступающий живот говорил о беременности на довольно большом сроке. Женщина решительно двигалась прямо на него, постукивая пальцем по наручным часикам. Давала понять, что зал еще закрыт. Подойдя ближе, она посмотрела на Лэндона и вдруг замерла, прикрыв от удивления рот ладошкой. «Профессор Лэнгдон», — воскликнула она растерянно. «Прошу меня извинить, я и не знала, что вы здесь. Рада снова вас видеть». Лэнгдон похолодел. Он был уверен, что никогда прежде не встречал эту женщину. —